Глава 14. Я решаю раз и навсегда покончить с вопросом насчет верности моего мужа. Использую тот же способ, что и в Риме. Нахожу человека, который сможет проследить за Эдиком. Мне не хочется делать это, потому что это разрушит все доверие между нами, ведь я буду следить за каждым шагом мужа. Но, с другой стороны, этого доверия уже нет. Так что я должна убедиться, что Эдик со мной честен. Мне не важно, чем он занимается вне дома. Пусть хоть играет, хоть отдыхает, хоть работает, хоть что. Главное, чтобы не изменял. Я нанимаю детектива на один день, и на следующее утро не получаю толком ничего. Эдик весь день ездил по ресторанам и бизнес-встречам. Общался с коллегами, заезжал к Мирону и вечером вернулся домой вовремя. У меня даже закрадывается сомнение, а не заметил ли он слежку. Но детектив убедил меня, что все время держался на достаточном расстоянии, дважды сменил машину и ни разу не подходил к моему мужу достаточно близко, чтобы попасться ему на глаза. Выхода нет. Мне приходится продлить услуги детектива еще на неделю. Это очень сильно ударяет по моему карману. Но пусть эта неделя будет решающей. Если ничего критичного не откроется, то я успокоюсь и приму тот факт, что муж не врет, а я себя просто накручиваю. А если что-то будет? Если он где-то появится с какой-нибудь девушкой или поедет в отель, я об этом узнаю. Уж за неделю Эдик точно проколется, если ему есть что скрывать. Детектив предоставит мне полный отчет в конце недели. Всю неделю муж занят работой, иногда он задерживается, но чаще приходит домой вовремя. Я в это время занимаюсь написанием новой песни. Я редко пишу сама. В основном это делает наш композитор Максим. Но сейчас у меня из души так рвутся строчки, а в голове звучит музыка. Почти каждый день среди сообщений фанатов я нахожу какое-нибудь гаденькое послание от недоброжелателя. Меня называют старой, бесталанной и прочее. Мне пишут, что я не нужна мужу. Но в этих сообщениях нет ничего, что могло бы меня зацепить. Они не бьют в цели, даже близко не похожи на правду, в отличие от недавнего СМС. Поэтому такой проходной негатив я научилась не замечать. В конце недели я встречаюсь с детективом. Он выкладывает мне всю информацию, что ему удалось собрать. Я просила детектива обратить особое внимание на Надю, давала ее фотографию и данные. И что меня удивляет больше всего, Надя встречалась с Эдиком только один раз в начале недели. Они вместе поехали по адресу нашего композитора Максима. Надя осталась там, а мой муж уехал через 10 минут. И больше он не встречался с ней. Ни разу за всю неделю. Муж также ездил на встречи с партнерами и друзьями. Заходил к ним в офис или встречался в ресторане. Обсуждал работу, предлагал вложить деньги в новый проект и все в этом духе. Из того, что показалось мне интересным, дважды за неделю Эдик ездил по адресу, который я слышала впервые. Детектив пробил его, и оказалось, что квартира арендована на моего мужа. У меня тут же закрались сомнения. Возможно, там он и встречается с другими женщинами. Но детектив выяснил и это. Хоть квартира и арендована на Эдика, в ней на постоянной основе проживает другой человек. Котова Злата Игоревна. Тот самый новый проект мужа. Я сразу же уточнила, как надолго Эдик заезжал к ней и удалось ли узнать, чем они там занимались. Оказалось, что в первый раз Эдик пробыл в этом доме 18 минут, во вторник, и второй раз 24 минуты, в пятницу. Зная моего мужа, вряд ли он спал с этой девушкой. Как-то этого времени слишком мало для секса. Успеть за 20 минут, конечно, можно, но на Эдика это не похоже. Он после такого дела всегда любит выйти на воздух с сигареткой и потом принять душ. Для него это ритуал, который он никогда не нарушает. Когда я выслушала отчет детектива, у меня в душе будто кошки заскребли. Мне стало так паршиво, что следила за каждым шагом мужа. Если бы кто-то так следил за мной, мне бы было очень неприятно. Так что муж ни в коем случае не должен узнать, что я его проверяла. Зато я узнала, что, кажется, муж мне не врет. Он не встречается ни с какими другими женщинами. И хоть я и следила за ним и чувствую из-за этого стыд, мне все же стало легче на душе от сознания, что Эдик мне не изменяет. Я отдаю детективу очень приличную сумму, так что теперь придется включить серьезный режим экономии. Но оно того стоило. Спустя еще неделю затишья и относительного спокойствия в наших отношениях Эдик сообщает мне за ужином. «Я готов вывести Злату в свет. Познакомлю ее с командой». «И когда?» Отпиваю вино из бокала и внимательно смотрю на мужа. «Завтра после работы». «Отлично. Где встретимся?» «Пойдем в клуб. Мы с тобой 2 недели никуда не выбирались. Заодно отдохнем как следует». «Прекрасно. Я ожидаю этот совместный отдых с предвкушением, еще не подозревая, что следующая ночь станет началом конца».